Мы не знали, что в этот самый момент похожий на африканца верзила выше 2 метров ростом, с синим оттенком темной кожи, тряс над мокрым ламинатом моего бывшего босса, засидевшегося над документами. У того съехали на нос очки в золотой оправе, и зуб на зуб не попадал. Из всего, что бормотал на непонятном языке злодей, Семен Семенович понял только: «Анна Исаева, согласно договору подряда, я хочу, чтоб ты расплакалась». Семен Семенович и так уже плакал от страха и божился про себя, что если все кончится хорошо, больше никогда не будет задерживаться на работе, а поведет детей в цирк, жену в театр и даже к теще свозит, хотя это она, старая ведьма, накаркала. Все равно свозит. А еще поставит свечки во всех храмах, всех вероисповеданий, и денег отчислит на благотворительность. Бандит в плотном черном плаще и перчатках прорычал снова что-то. «Я не понимаю!» — рыдал тщедушный бизнесмен. «Анна Исаева!» Встряхнул его снова, как спелую грушу страшила. «Уже не работает!» — всхлипнул он. «Уволилась! Документы есть!» «Арыс!» — рыкнул нетерпеливо бандит. На небе сверкнула молния, осветив жуткое тату на его щеках. «Реквизит сторон! Адрес!» «Адрес?» — вдруг догадался Семен Семенович. «Я напишу, напишу!» И замахала ручкой Паркер с готовностью и энтузиазмом, лишь бы это огромное пугало его поняло. «Проезд!» Угрожающе, но чуть более удовлетворенно рявкнул татуированный и поставил бизнесмена на пол. Тот покачнулся. Черный бандит схватил за плечо и ткнул синим когтем в окно. «Карта, Google, проезд! Доставка по договору! Отвезти?» Жалким шепотом уточнил Семен Семенович. Нападающий кивнул и гаркнул прямо в ухо, так что бизнесмен чуть не потерял сознание от запаха гнили. «Форс-мажор! Прямо сейчас!» «Как скажете!» Промямлил бизнесмен и, доставая из верхнего ящика ключи от машины, ткнул безнадежно на аварийную кнопку. «Вдруг его найдут? Спасут? Хоть кто-нибудь?» «Моя полиция, где ты?»